К тому времени, когда он достиг коридора, куда выходили кельи жрецов Виибов, ему стало понятнее, о чем шептались те двое. Вместо того, чтобы войти в свою келью, он пробежал мимо, остановился, тяжело дыша, у двери комнаты Филарка и тихонько постучал, взглянул на водяные часы. Он был потрясен, увидев, что прошло целых 3 часа. Луна зашла, разбросав серые предутренние тени по черно-белому каменному полу. Внутри кто-то зашевелился. — Кто там? — Это я, господин. Мне нужно с вами поговорить. — Ну, входи. Сенмут толкнул дверь и шагнул внутрь. Филарх, молодой человек с покатым лбом и маленьким тонкогубым ртом, сидел на своем ложе и зажигал лампу. Пламя желто вспыхнуло и выровнялось. Сенмут подошел ближе и поклонился, с тревогой осознавая, что у него расцарапана щека, и весь он мокр от пота. — Ну, в чем дело? Филарх почесал толстым коротким пальцем глаз, сонно глядя на Сенмут. В ту же секунду, едва Сенмут набрал в легкие побольше воздуха для ответа, 2 независимых вспышки озарения молниями пронеслись через его сознание, и стены завертелись вокруг него. Он взмахнул рукой, чтобы не упасть. Все его нутро содрогнулось. Человек на постели нетерпеливо набросился на него. — Говори, говори же, ты что, болен? С уверенностью, не имевший ничего общего с мыслью, а поднимавшийся прямо из тех сумеречных глубин его «я», которые сегодня уже помогли ему выжить, Сенмут осознал, что не должен ничего говорить ни этому человеку, своему господину, ни одной живой душе в храме о том, что слышал. И в ту же секунду с ужасным, отупляющим страхом понял, почему. Ибо теперь он вспомнил, какое у того низкого, хрипловатого голоса тело, толстое, дряблое и морщинистое, коварное лицо. То был никто иной, как верховный жрец Омона, могущественный Менена собственной персоной. Внезапно мозги Сенмута заработали с удвоенной силой, и он сумел гладко, без малейшей запинки, которая выдала бы его, выдало бы, какой хаос беспорядочно кувыркающихся мыслей царит в его голове, произнести. «Господин, прошу вашего прощения, но у меня лихорадка, у меня живот болит, вот здесь», — он приложил руку к желудку, — «я не могу спать». «Это все жара», — проворчал Филарх, — «возвращайся к себе, скоро, наверное, расцветет, если к утру не поправишься, пришлю к тебе лекаря. Можешь не ходить на работу сегодня». Сенмут поклонился и забормотал слова благодарности. Филарх вовсе не был злым человеком, просто у него было много забот, и он вечно суетился по пустякам. И, кроме того, у него тоже частенько болел живот, не давая уснуть. Повинуясь порыву, Сенмут вдруг повернулся к нему. «Господин, если кому-то нужно попасть на аудиенцию к фараону, как бы это можно было устроить?» «Чего это ты вдруг?» — спросил Филарх подозрительно. «Что ты хочешь сказать единому?» Сенмут напустил на себя изумленный вид. «Я? Мне бы и в голову не пришло даже мечтать о столь великой чести. Я знаю, что только могущественные люди страны имеют право говорить с ним. Но однажды я видел издалека, как он царственно шествовал мимо. Вот мне и захотелось узнать просто так». «Ну, так уйми свое любопытство. Неудивительно, что у тебя лихорадка, когда ты ночи напролет ломаешь голову над такими вещами. Ни мне, ни тебе нечего надеяться на то, чтобы поговорить с ним. Это невозможно. А теперь уходи. Утром придешь, если не полегчает». Сенмут снова безмолвно поклонился и вышел, закрыв за собой дверь. По пути к своей келье он осознал, что страшно устал не только телом, но и душой, и рискует упасть на пол, не добравшись до постели. Войдя в кельику, он со вздохом закрыл дверь и бросился на матрас. «Даже окажись я каким-нибудь чудом в его присутствии, что бы я мог ему сказать?» Да и как бы фараон отнесся к моим словам, даже если меня не выволокли из дворца по рукам и ногам, закованным в цепи? Разве я не слышал собственными ушами, как верховный жрец сказал, что в глубине души фараон желает, чтобы это произошло? Оправдано ли такое деяние безопасностью Египта? Лежа с закрытыми глазами, уж почти отдавшись во власть сна, Сен-Мут вспоминал высокую и грациозную царевну, которая регулярно приходила своими прислужницами в храм. Ее, как и ее отца, он видел издалека. Она не была красавицей, но благодаря нежности облика казалась доступнее и проще, чем ее высокомерные провожатые. Внезапно пробудившаяся вина спугнула сон и заставила его открыть глаза. Пожертвовать всем, бежать во дворец, он повернулся на другой бок. Нет, буду реалистом и сохраню себе жизнь в точности, как верховный жрец, — угрюмо сказал он себе. Ему до смерти хотелось с кем-нибудь поделиться. Он вспомнил лучшего друга, Бени-Югурийца, подмастерья храмового инженера. Но темноволосый, курчавый Бения с его сияющей белозубой улыбкой и обворожительными манерами отправился с своим хозяином далеко на юг, в Асуан, где на испепеляющей жаре помогал надзирать за работой в каменоломнях. К тому же для него не было в жизни ничего святого или серьезного, так что он мог легко проболтаться. Сен-Мут натянул плащ на плечи и уснул. Но его сны были путанными и постыдными. Он проснулся в поту и обнаружил, что ветер в самом деле поднялся. В крохотное окошко под потолком его каморки залетал песок, частички серой пыли висели в зловонном воздухе. Сколько он спал, сказать было невозможно. Он встал и выглянул в коридор, но там все было тихо. Двери других каморок были раскрыты настежь, и он понял, что его собратья Виибы уже приступили к своим обязанностям. Во рту у него было противно. На зубах скрипел песок, и он умирал от желания помыться. Юноша добрел до конца квартала и кликнул раба. Вернулся в комнату и опустился на единственный стул, который у него был, неудобные сооружения из пучков, связанных вместе стеблей папируса. Голова болела, и Сен-Мут невольно подумал, не был ли эпизод в саду плодом лихорадки, который впрямь овладел его сознанием. В конце концов, до него, как до всякого, кто живет бок о бок с властью, доходят сотни слухов. А о фараоне сплетничают все, кому не лень, с утра до ночи. Однако Сен-Мут был наделен трезвым, расчетливым умом, в котором, несмотря на впечатлительность, досужие размышления никогда не смешивались с реалиями жизни. И, кроме того, Сен-Мут обладал способностью к беспощадно-объективному наблюдению, своего рода отрешенностью чувств, которая позволяла ему замечать и запоминать поступки людей и реакцию на них окружающих. Ему просто не верилось, что происшествие, оставившее столь отчетливый, болезненный и яркий след в его памяти, могло быть плодом бредовых видений перегревшейся головы. Прибежал его раб, и Сен-Мут приказал принести ему таз с горячей водой и чистое белье. Спросил у мальчика, который час. «Третий час после восхода солнца, господин». Так я и думал. «Жрецы уже поели?» «Да, они уже разошлись по делам. Филарх велел мне привести к вам лекаря, если потребуется. Сходить?» «Нет, не думаю, что он мне понадобится. Сходи лучше на кухню, принеси мне каких-нибудь фруктов». Потом приберешься здесь. Меня освободили от работы сегодня, так что я думаю пойти к реке. Лучше оставайтесь дома, господин. Хамсин начался. Да, я знаю. Мальчик ушел и вернулся, пошатываясь под тяжестью таза с водой, от которой поднимался пар. Поставил посудину на подставку и вышел. Не прошло и минуты, как он вернулся с тарелкой фруктов и чистой одеждой. Сен-Мут поблагодарил его, Тот кивнул и ушел. С довольным вздохом Синмут погрузил голову и руки в теплую воду, тщательно умылся, прислушиваясь к судорожным всхлипываниям ветра, то и дело забрасывавшего в комнату горсти песка, который облепил мокрое тело юноши, не успел тот вытереться. Синмут обернул чистую льняную ткань вокруг бедер, распределил спереди складки так, чтобы они свисали до земли, и сколол их бронзовой булавкой. На руку повыше локтя надел бронзовый обруч, на котором было написано, кто он такой. «Ах, каким я чувствовал себя могущественным!» — мрачно подумал он, протягивая руку за фруктом, когда впервые надел этот браслет. «Откуда мне было знать, что он станет символом моей неволи?» Он не понимал других виибов, которые, казалось, были вполне довольны службой и относились к ней всерьез, даже самые старшие из них, хотя никакое повышение им точно не грозило. «Ну почему?» — подумал он с яростью, сплевывая семечки на пол. «Почему храм не может просто купить побольше рабов?» Но он знал, что есть места, куда рабам входить нельзя, священные места, вот потому-то жрецам храма и приходилось делать черную работу, до которой снизойдет не всякий раб. Синмут, в отличие от своих друзей, не был истово верующим. Его отец был благочестив, мать ежедневно молилась местному деревенскому божеству, но сын внутренне отстранялся от наивности родителей и смотрел на них, снисходительно улыбаясь. Он и в храм пришел со вполне определенной целью, и целью этой было образование. Если для достижения этой драгоценной цели он должен читать молитвы, четырежды в день совершать омовение и брить голову, ну что же, так тому и быть. Он знал, что его судьба зависит от него и ни от кого больше. Именно потому он и был так глубоко несчастен. Он верил в себя, а его замуровали в темном узком каменном коридоре, выйти из которого можно было лишь, оказавшись у кого-нибудь на побегушках, да натирая полы, и он оказался беспомощен. Он был счастлив только в классе, изучая колоссальные достижения предков, которые были больше, чем просто люди. Он жаждал собственными глазами увидеть каменные красоты, которые, казалось, манили его в ночи, прося о чем-то, что он, конечно, смог бы дать им, только вот когда ему представится такая возможность? Никогда. Он не насмехался над святынями, как Бения. В Гурии, стране на далеком северо-востоке, откуда он был родом, боги служили людям. Но здесь, в Египте, люди служили богам. И Синмут жаждал научиться различать за маской божественности человеческие мечты и стремления. Для него фараон был в большей степени богом, чем сам всемогущий Амон. Каждое движение фараона было на виду. По его приказу совершалось все в его царстве. Если Синмут и испытывал преданность к кому-либо или к чему-либо, то именно к этому низкорослому, могучему человеку, который увидел всего раз в жизни, когда тот прошествовал, скрытый от палящих солнечных лучей, украшенным драгоценными камнями зонтиком по дороге в Луксор, чтобы вознести жертвы богам. Он был головой бога, воплощением власти. Синмут знал, что единственный способ добиться своего и занять подобающее ему положение — это тем или иным способом обратить на себя внимание фараона. «Но не таким, — сказал он себе, выходя из комнаты, — не разоблачением опасного заговора и грязного убийства, к которому мог приложить руку и сам единый, так я наверняка потеряю голову».